Глава 48. Ярмарка тщеславия. Геннадий Викторович Балашов, предводитель Народной Орды, находился в хлопотах, чтобы обеспечить свою политическую организацию всем необходимым, а именно большими и желательно чужими деньгами. А тем временем в его кабинете происходило мистическое действо. «Торгую местом... нет, слишком просто», — выдумывал слоган толстый черный кот, небрежно развалившийся на столе лидера пока еще не существующей общественной организации 5-10. «Пост на вырос не подходит, как-то вычурно, народ не поймет. Если так, лям на срам...» Хихикало животное, слюнявя дорогую фирменную ручку и что-то черкая на бумаге. «Уйди, зараза, опять своей шерстью весь стол извозил». Мессир бесцеремонно столкнул бегемота на пол. «Я не причастен к порче имущества, клянусь вашей мамой», — воскликнул в торопях тот. «И царапины на ножке не я оставил. Я вообще, если хотите знать, о коричневую кожу когти не точу. Принципиально. Я протестую, это мебельная сегрегация», — воскликнул сидящий на диване с газеткой и чашкой кофе Коровьев. «Любая кожаная мебель имеет право быть испорченной котом». Раздраженный, но, как всегда, величественный мессир, собравшись порвать листок, вдруг пристально уставился на корявые кошачьи записи. «Это что такое?» Он схватил за загривок бочкообразную тушку кота. «Продукты мыследеятельности», — отозвался, как будто оробевший бегемот. «Ага, главное, что не жизнедеятельности», — опять вставил комментарий язвительный клетчатый. «Мессир, он давеча Лексус одного уважаемого господина так обложил своими продуктами, что битый час пришлось объясняться. А ведь мы почти договорились. Ему, видите ли, противные автомобили, купленные за деньги, предназначавшиеся на лечение онкобольных. Посмотрите, какая неженка». «И вовсе не противные», — возразило животное. «Я просто не мог сдержать восторга. Какая блестящая комбинация!» «Довольно», — прогремел голос властного господина. Мессир сделал жест, чтобы парочка покинула кабинет. Задумавшись на мгновение, он положил записи обратно на стол. «А что, недурственный эксперимент. Так еще никто не делал. Зачем утаивать от народа? Пора открыть правду и показать на собственном примере, как все происходит на самом деле». И испарился. Нащупав, наконец, одобрение народных масс в связи со своей революционной партией, Геннадий Викторович принялся зомбировать пользователей социальной сети. «Мы Орда, и так сейчас правильно. А лидеры вырастут в движении партии постепенно. Пока вы только пробуете и играетесь в революцию, и все только начинается, 5-10 невероятно сложно внедрить. Но нас все больше, и партия 5-10 растет. Это скорее община, семья, страна с принципами Балашова. Только так, и на таких принципах мы двигаемся вперед. И уже набрали сторонников достаточно, чтобы сделать невозможное возможным. Деньги, общая цель, совместная деятельность и есть ключ к победе. Я это делаю для себя, своей семьи и ради денег. Делайте это для себя, своих семей и ради денег. На начальном этапе это монархия, только так мы можем победить. Быть разноплановыми, креативными, зарабатывать, учиться быть успешными и умными, быть с деньгами. Просто прошу, снимите коробки из головы. Будем делать так, как это выгодно движению. Оценивать любого по результатам, а не по разговорам. Кто ближе или дальше? 5-10 – это непостижимая задача для Украины. Участвуйте, делайте, что хотите, только не завидуйте и не склочничайте». А потом, как гром среди ясного неба, на однодумцев обрушилась новость от их лидера. «Задача для активистов партии 5-10 – находите покупателя места за 1 миллион евро. Получаете бонус 5% с продаж – 50 тысяч евро. Это деньги на избирательную кампанию 2017 года. И если пойдет быстрее, то и на президентскую. Для масштабной раскрутки нашей экономической доктрины государство вон из экономики. Мы продаем четные номера списка партии 5-10 на выборах в Верховную Раду 2017 года за 10 миллионов евро. В нечетные номера будут бесплатно приниматься самые активные и буйные сторонники идеи 5-10. За членство в партии тоже нужно платить. Решил предприимчивый бизнес-философ и установил взносы на уровне 50 евро в год. Аукцион по продаже будущих мест в парламенте был торжественно открыт. Любой желающий занять одно из самых могущественных кресел в стране при наличии желания и денег мог заплатить за такой шанс. Пользователи соцсетей возмутились дикой суммой, несопоставимой с рыночными ценами, которые, по слухам, составляли сотни тысяч, но никак не миллионы евро. Я, в свою очередь, тоже поинтересовалась у шефа его вычислениями. Не имеет значения, миллион или 10 миллионов. Это дурные деньги. Как не имеет значения? Не поняла я. Люди, которые могут позволить себе заплатить миллион или 10 миллионов за место в парламенте, находятся на вершине пирамиды потребностей Маслоу. Когда все их потребности уже удовлетворены, им остается только ответить на вопрос «Кто я?». Я утолил свои амбиции. Им недостаточно быть бизнесменами, владельцами предприятий, крупными чиновниками. Они хотят стать государственными деятелями. Занять место одного из 450 избранных, наделенных правом законодательной инициативы и принимающих судьбоносные решения. Особой выгоды депутатский мандат не дает, но это право войти в элиту страны, стать частью высшего органа государственного управления. Мы можем только догадываться о том, что движет такими людьми. Желание политической карьеры, статуса, решения своих вопросов или что-то другое. Конечно, я сознательно поставил сумасшедшие цифры. Для казнокрада небольшая разница, сколько миллионов. Он их не считает. Не стоит рассматривать депутатское место с точки зрения купца. Это не товар, стоимость которого потом можно отбить. Человеку, имеющему дурные деньги, уже не считающему пачки наличности и количество нулей на банковских счетах, депутатство нужно для самореализации, как профессорское звание, как регалия президента общественной организации или объединения. Я всегда говорил, что для влиятельной партии или общественного движения нужны дурные деньги, потому что на деньги предпринимателей в Украине революцию не совершить. И все наши ведущие политические партии существуют именно на дурные деньги, поэтому они стабильно набирают на выборах голоса. Геннадий Викторович поворачивается на приветственный трям из компьютера и усмехается. А, зашевелились. Оставим тему дурных денег для следующих глав и почитаем вместе с нашим авантюристом комментарии в Facebook. Вместе с мессиром испарились и последние иллюзии тех сторонников 5-10, которые надеялись, что партия сможет вести активную агитацию без посторонних денежных вливаний. В соцсетях разгорался скандал. Юзернейм 1. Ну, Викторович, вы прямо как Бендер. Сбавьте хоть пару сотен. Юзернейм 2. 20 гривен – максимальная цена им. Геннадий Балашов. 1 миллион – одно четное место. Первое мое. Юзернейм 3. Афера. Геннадий Балашов. Юзернейм 3. Честность. Увы, реалии, деньги у казнокрадов. Юзернейм 4. Беру в кредит, продам за нал. Юзернейм 5. Места в парламенте на сантиметры будем расщеплять. Юзернейм 6. Как по мне, Балашов просто мелкий жулик. И очень хорошо, что он так рано проявился. Юзернейм 7. Юзернейм 6. В чем жульничество? Обманом было бы говорить, что никакие деньги нам не нужны. Часть горячих поклонников творчества Геннадия Балашова разочаровались в своем бизнес-отце настолько, что создали его клон в Facebook. Гуру Беляшов, как они назвали аккаунт, чуть ли не ежедневно делал записи вроде «Приветствую адептов секты и остальных людишек, которые ведутся на мои священные речи. Специально для вас, себя и своей семьи, я готов отвечать на телефонные звонки каждого больного на голову и оболваненного сектанта, чтобы вы несли мне деньги на меня и мою семью. развитие секты. Ради денег для меня и моей семьи развитие секты. Я готов быть на связи круглосуточно. Ваш святейший гуру Беляшов. Ну, пиар-менеджер, обратился ко мне шеф. Что ты рекомендуешь делать в такой ситуации? Общаться с людьми, объяснять свою точку зрения. А я что делаю? А вы их баните. Это их злит, и они с еще большим азартом берутся вас критиковать. Полина, то, чем они занимаются, критикой назвать нельзя. Это идиотизм. Наш герой, как всегда, уверен в своей правоте и непоколебим. Интересно, что когда начинаешь открыто говорить о том, что все и так знают, тебя обвиняют в нечестности. У нас же все святые, и все партии, конечно же, существуют на деньги народа, у которого их нет. Когда открыто говоришь, что деньги не возьмутся с потолка, что без них ничего не будет, становишься аморальным. Люди хотят играть честную политику, и желательно, чтобы на лидере была одежда священнослужителя и чтобы он вел аскетический образ жизни. Правда в том, что деньги на раскрутку партии берутся в экономически отсталых странах из двух источников – бюджета и продажи мест. На хорошую избирательную кампанию нужно 20 и более миллионов долларов. Политика – это всегда дурные деньги. И ни население, ни предприниматели не способны финансировать политический бренд. Такие суммы могут быть только украдены из торговли оружием, полученные из отката НДС, от олигархов за решение. И когда я честно об этом заявляю, тролли начинают шипеть. Тролли выплескивают свою энергию в никуда. Они возложили на меня ответственность за свою жизнь. И когда мои действия перестали соответствовать их ожиданиям, начали бороться со своими же собственными убеждениями. Интернет-тролли воюют с моим образом, который находится исключительно в их же собственных мозгах. Потому что реальный Балашов – это совсем другой человек. Как вы думаете, Геннадий Викторович, почему этих озлобленных критиков не было еще 2 года назад? Зависть. Со знающим видом говорит шеф. Они ведь долго наблюдали за тем, что я делаю, учились, воспринимали теорию, все стали поклонниками первой книги и моей передачи стресс-шоу «Психология денег». Но вся проблема в том, что в их жизнях ничего не изменилось. Их никчемные жизни остались никчемными. И в этом моей вины нет. Немного остыв, Балашов снова включается в работу. И как мне с ними общаться? Пригласите к себе на эфир кого-нибудь. В реальной беседе хамство, которое люди могут себе позволить в интернете, не пройдет. Останется только суть, их недовольство, ваши аргументы и все. По крайней мере, этим вы дадите публике понять, что вы не боитесь критики и готовы к конструктивному диалогу. Ну хорошо, давай попробуем, только это будет стоить $300. Я не готов тратить свое время бесплатно. Политический психолог начал разговор с того, что выяснил место рождения, образование, профессию и любимую детскую сказку приглашенного. Того вопросы не смутили, и он перешел в атаку. «Я против продажности. Изначально движение было заявлено как народное, идейное, и я его поддерживал всей душой. Но после того, как я узнал о продаже, я...» «Продажи чего?» – уточнил Балашов. «Продажи мест в Верховной Раде». Таких же у нас еще нет. Вы огласили цены. Во-первых, наша партия еще не зарегистрирована. Неважно, настаивал на своем бывший сторонник. Во-вторых, мы еще не выиграли выборы. Зачем вы тогда заявили о продаже мест? Мало ли что мы говорим. Все так же непринужденно отвечает Геннадий Викторович. Мы обсуждаем вопрос, откуда брать деньги на работу с массами. Гость возразил. Не было обсуждения, это была констатация факта. Дальше вы написали, что ваше решение не обсуждается. Да, мое решение не обсуждается, если оно будет мной принято. Как ты считаешь, если я буду принимать решение на 1 000 000 евро, я позову тебя советоваться? Задал еще один убийственный вопрос Балашов. Советоваться должны все. Это народное движение или монархия? Мы упускаем некоторые подробности встречи лидера с представителем народа, чтобы сэкономить ваше время. И далее приводим лишь самые значимые моменты беседы. Я считаю то, как вы строите свою общину 5-10, неправильным. Так иди строй свое общество. Ты не боишься, что те моральные критерии, которые ты сам для себя выстроил, неправильны, что они не совпадают с действительностью. За тобой не идут люди. Чего за тобой идти? Ты что, богатый человек? Или с тебя пользу можно какую-то поиметь? Что ты им дашь? Образование, информацию? Что от тебя можно получить, кроме прокламаций и криков, что Балашов лжец? Расти нужно в успешном сообществе, а отдельно ничего не получится. Успешное сообщество не должно быть антиморальным, настаивает на своем посетитель. Что такое мораль? Ее нельзя ни посчитать, ни оценить. Нет такого счетчика. Ты сказал, что продавать места в парламенте аморально. Совершенно аморально. А я разве говорил, что это морально? Я сказал, что это необходимость, это всего лишь политика. Если необходимо будет входить в сговор с кем-то, чтобы получить дополнительные полномочия, то будем входить в сговор и на какое-то время отступать от моральных принципов. А что делать? Или ты думаешь, что существуют идеальные, моральные, чистые партии? В мире таких не существует. Я партию считаю ненужной. Год назад вы говорили, что это народное движение. Не будем идти на поводу у государства и регистрировать партию. Да, было такое. Соглашается хозяин офиса и хозяин положения. Но время изменилось, люди сами стали просить создать организацию, чтобы не заниматься только болтовнёй, чтобы начинать действовать. Все партии продают места в парламенте, все. И причина здесь одна – нет денег на предвыборные кампании. Замечательно. А партия 5-10 чем-то отличаться должна? Задал каверзный вопрос молодой мужчина. Конечно, целью. А методы у всех, в принципе, одинаковые. Так уж устроено общество. Ты знаешь другой способ привлечь деньги? Люди. И что люди? Люди сами начали подниматься за идею, говорит разочарованный сторонник. Балашов гнет свою линию. Люди поднимаются за идею, но им нужен человек, вождь, за которым они пойдут. Этот человек может быть бедным по определению? Никто не против вождя. Но его решения должны обсуждаться. Вновь повторяет гость свой главный аргумент. Единственным критерием нашей эффективности являются деньги. Деньги для кого? Для нас, для нашей общины. И будет это продажа мест в парламент вместе со всем парламентом или что-то еще, неважно. Помнишь, на одной из встреч я говорил, что нужно продать здание парламента, построить для него специальное помещение где-нибудь за городом. И что здесь такого? Это все обсуждение, это все пиар. А если придет бандит или олигарх и скажет, что хочет купить всю партию? Партию никто не выставляет на продажу. Предположим, хочет купить 10 депутатских мест. Тогда ему говорится, что мы выступаем за 2 налога, 5% с продаж и 10% с зарплат, за отмену разрешительной системы. Ему говорится, вы понимаете, что нам нужна медийная поддержка, нужны телепередачи и лояльные люди, которые будут поддерживать нашу идею. Это наше общее дело, и вы к нему присоединяетесь. И если олигарх это понимает и соглашается, мы идем на сделку, продаем 50%. Обманет ли он потом? Возможно. Может быть все, что угодно. Но до того мы получаем СМИ и прохождение в парламент с шикарным результатом голосования. Мы рассматриваем результат. Геннадий Викторович еще много говорил об иерархии, уважении, товарно-рыночных отношениях. Основной его тезис сводился к тому, что без денег невозможно ни серьезная политическая деятельность, ни рост общественного движения, ни вообще человеческое существование. Приглашенный на острый разговор поборник антипродажности и морали остался при своем мнении. 2007. Крутись и копай. Желающие взять в аренду офисы забирают их из-под нас так быстро, по более высокой цене, что мы не успеваем даже нагреть место. За период с 2002 года по 2007 агентство недвижимости переместилось с улицы Шелковичной на Богомольца, потом на Шелковичную второй этаж, переехали в том же доме на четвертый этаж, после чего обратно на второй. А мой кабинет находился в нехорошей квартире на Грушевского, где мы с адвокатессой били посуду, пытаясь решить семейный конфликт хозяина квартиры и его бывшей супруги. Агентству нужно было постоянное помещение. И вот на Институтской 22 появился хороший офис на первом этаже. Продавали его дорого, по 7 тысяч за метр квадратный. Но под ним был подвал, за счет которого я мог удвоить площадь, просто выкопав яму. В будущем там образовалось надежное, изолированное от внешнего мира банковское хранилище с сейфовыми ячейками. Так двухкомнатная квартира площадью в 55 метров позже стала отделением банка с подземным хранилищем. После сдачи в аренду крыши и всех 8 квартир на Шелковичной 3 мне вдруг повезло. На первом этаже случился пожар, в результате которого офис 220 метров выгорел полностью, зацепив половину второго этажа, где находился мой кабинет. Мы не сильно разбирались в причинах, но за что я люблю регионалов? За то, что они платили. Денег у них было как фантиков, и они компенсировали мне 40 тысяч долларов на ремонт. Тогда мы решили делать двухэтажную пристройку к первому и второму этажу. В общем, в результате пожара у меня оказались деньги, а мой офис увеличился примерно на 80 метров. Свежее помещение было достаточно быстро сдано в аренду, а мое агентство недвижимости переехало на Институтскую 22, где и развернуло свою бурную деятельность. Наконец-то мы сидели на красной линии. А за год до того мне повезло еще раз. Большое помещение у меня арендовала одна высокопоставленная чиновница и сделала там грандиозный ремонт. У чиновников тоже денег, как фантиков. Когда я зашел вовнутрь, то ахнул. Старинные картины, антиквариат, дверь с фасада. Старая коммунальная квартира стала изнутри похожа на изысканную дорогую шкатулку. Чиновница пригласила меня на беседу и сказала, что хотела бы выкупить свое творение. Не знаю, как у меня повернулся язык, но я назвал цену в 2 раза выше рыночной цены. Она возразила, это же была обычная коммунальная квартира, на что я нагло заявил. Ваше имя и ваш вкус позволяют теперь продавать эти великолепные апартаменты по двойной цене. Ей предстояло выложить 1 миллион 700 тысяч долларов, и она купила мой объект. В тот момент мне как раз предложили купить офис с мебелью и потрясающим ремонтом на первом этаже Институтской 17/5, тот, в котором сейчас работает агентство недвижимости «Липки». И единственная проблема заключалась в том, что вход в подвал был только изнутри дома. Нам пришлось повозиться, чтобы откопать себе дополнительное помещение. Копали днем, грузили мешки, а ночью тайком подъезжала грузовая машина. Чиновница получила свои апартаменты, а я свои, и коллектив моего главного предприятия снова переехал. Удваивайте и устраивайте свою недвижимость. Не бойтесь делать это незаконно. Нефтяники добывают нефть, потом покупают недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. Мы же сразу выкапывали недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. Копайте, Шура, только в дорогом районе. 2008. Дно кризиса. Кризис. Миллиардер Дональд Трамп писал: «Все знают, что кризисы случаются регулярно, но еще никто не поймал момент, когда это происходит». В момент прихода финансово-экономического кризиса в Украине сумма всех взятых мной кредитов составляла уже 7 миллионов долларов. Ежемесячные платежи 87 тысяч, а поступления от аренды в районе 97 тысяч. Такой огромный объем все равно давал на выходе небольшую сумму. В 2008 году я был уверен, что вакханалия роста цен на недвижимость будет продолжаться. За офис 70 метров покупатели давали 800 тысяч долларов. И я не очень хотел продавать. Взяв даже задаток 40 тысяч, не сильно напрягался, чтобы оформить документы на продажу. А в результате я просто вернул задаток. И как только я это сделал, потеряв сделку, рынок недвижимости обвалился. Арендаторы начали разбегаться или требовать снижения арендной платы. Стоимость недвижимости и арендная плата упали втрое. Единственное, что оставалось стабильным, это платежи по кредитам. Вот в таком состоянии мы оказались осенью 2008 года. Ни одной сделки на протяжении месяцев. Падающие цены. Призрак банкротства являлся мне все отчетливее. Вместо 87 тысяч долларов мы могли платить банку только 45 тысяч. В конце концов я написал отчаянное ироничное письмо. Обязуюсь платить все, что получаю, оставляя себе только на еду. Все стройки были свернуты, и даже мой дом в Царском селе. Все раскапываемые подвалы остановлены и отменена одна сделка, на которой мы потеряли 20 тысяч долларов задатка. Теперь в моем золоченом кабинете часто играла музыка группы «Провода». Одни сидят на трубах, а другим тупо нужны деньги. Успокаивало только виски. На психику давил долг перед банком. Появились первые признаки депрессии. Я попытался решить проблему масштабно. Перечислил все свои объекты недвижимости, находившиеся у меня в собственности. Поставил цену и вывесил на улицу с заголовком «Продается» и не гу-гу.